Втайне он считал, что закабаление Иакова на столь выгодных условиях вполне стоит маленьких этих расходов, ибо придавал Ицхакову благословению куда больший вес, чем показал это в разговоре с племянником, и недооценил бы его деловой сметки тот, кто подумал бы, что он не сразу, не с самого начала понял, что приобщение Иакова к делам его дома — большая удача. Он был человек угрюмый, богам неугодный, он не полагался на свое счастье, а потому и не сподобливался до сих пор особого успеха в делах. Он всегда прекрасно сознавал, как полезно ему сотрудничество с человеком благословенным. Поэтому после заключения договора он был в сравнительно хорошем настроении, и, делая на улицах кое-какие покупки, он покупал ткани, съестные припасы, разную мелкую утварь, призывал своего спутника восхититься городом и шумной его жизнью. Толщиной его стен и бастионов, прелестью обильно орошаемых садов его окружающих, где гирлянды винограда велись среди финиковых пальм, священным великолепием храма Эх-Хул-Хула, обнесенного валом, и его дворов с обитыми серебром воротами, которые охранялись бронзовыми быками, величавостью башни, которая ступенчато ярусами возвышалась на огромной насыпи, семицветная изразцовая громада, доверху лазоревая, отчего тамошнее святилище, временная резиденция Бога, где ему было приготовлено брачное ложе, сливалось, сияя синевой небо. Но у Иакова все эти достопримечательности вызывали только уклончивое «хм» или «ну-ну». Он не был охотником до городской жизни, не любил ни гамма, ни суеты, ни кичливой огромности зданий, притворявшихся вечными, но, как он понимал, обреченных на гибель, и притом через самый ничтожный хотя бы лишь перед Богом срок, сколь бы хитроумно ни была укреплена эта гора кирпича смолой и циновками, и как бы искусно от нее не отводилась вода. Он тосковал по родным пастбищам Бейершивы, но хвастливая пышность города, угнетавшая пастушескую его душу, заставляла его теперь думать о Лавановом доме чуть ли не как о родине, тем более, что он оставил там пару черных глаз, которые смотрели ему навстречу с поразительной готовностью и с которыми, как ему казалось, надо было договориться о чем-то весьма важном. О них думал он, рассеянно глядя на бренную пышность, о них и о Боге, обещавшем охранять его шаги на чужбине и вернуть богатым домой, об Авраамовом Боге, из-за которого испытывал ревнивое чувство при виде дома и двора Бел-Харана, охраняемых дикими быками и змеиядными грифами, твердыни идолопоклонничества, где в самой внутренней сверкавшей каменной каморке из золоченых кедровых балок на серебряном цоколе стояло бородатое изваяние идола, которому кадили и льстили по тщательно разработанному достойному царя церемониалу. Тогда как Иаков, бог, которого тот считал величайшим из всех, величайшим до единоличности, вообще не имел дома на земле и принимал незамысловатые знаки почтения под деревьями или на высоких местах. Ничего другого ему, несомненно, не было нужно. И, конечно, Иаков гордился тем, что его бог презирает и осуждает всякий городской, житейский, земной блеск, потому что никаким блеском не может довольствоваться. Но к этой гордости примешивалось подозрение, вместе с которым она и создавала чувство ревности. Подозрение, что бог в сущности тоже охотно жил бы в доме из финифти, золоченых кедров и карбункулов, которому, конечно, следовало быть 7 раз прекрасней, чем дом этого лунного идола, и осуждает подобные хоромы только потому, что еще не может иметь их, только потому, что народ его слишком еще малочислен и слаб, чтобы их построить. «Дайте срок», — думал Иаков, — «а пока что кичитесь пышностью высокого своего владыки Бела. Мой бог обещал мне в Зефире сделать меня богатым, и в его воле сделать тяжелыми от богатства всех, кто в него верует. И когда мы разбогатеем, мы построим ему дом, который будет сплошь из золота, сапфира, яшмы и горного хрусталя внутри и снаружи. И перед этим домом померкнут дома всех ваших владык и владычиц. Прошедшее ужасно, а настоящее могущественно, ибо оно бросается в глаза. Но самое великое и священное — это, несомненно, будущее, и оно утешает удрученную душу того, кому оно суждено».